подняться на небеса. Невозможность спуститься в темноту. Думаешь, что завтра станешь красивой картиной. Седые деревья и сырые облака. Улыбка натянута, на лице как резина. Резина — это отпечаток души. Жалость — это слабое свойство. Хочется просто жить в подземелье. Хранить свои мысли в темных углах. Реэффективные образы жизни. Подсознательные боли, недоученный стих. Сознательные всплески, аморальный крик. Одиночество с болью, красной мечте. Никто не хочет быть обреченным. Рыдать и крепеть, сидеть на краю. Жизнь — это просто программа. Люди — это просто машины. Жизнь — это просто программа. Люди — это просто машины. Невозможность подняться в небеса. Невозможность спуститься в темноту. Думаешь, что завтра станешь красивой картиной. Где седые деревья и сырые облака. Улыбка натянута на лице, как резина. Резина — это отпечаток душе. Жалость — это слабое свойство. Хочется просто жить в подземелье, хранить свои мысли в темных углах. Реэффективные образы мысли, подсознательные боли, недоученный стих. Сознательные всплески, аморальный крик. Одиночество с болью, красной мечте. Никто не хочет быть обреченным. Рыдать и крепеть, сидеть на краю. Жизнь — это просто программа. Люди — это просто машины. Жизнь — это просто программа. Люди — это просто машины. Программа!